Урок 13. Оставаясь на связи. Существует много вариантов оставаться на связи в другой стране. Самое простое – это общение по телефону. Телефон. Telephone. Я должен позвонить. I have to make a phone call. Здесь есть таксофон? Is there a payphone here? Можно я воспользуюсь вашим мобильным телефоном? May I use your mobile phone? Какой номер, пожалуйста? What number, please? Линия занята. The line is busy. Факс. Fax. Мне нужно послать факс. I need to send a fax. Для меня есть факс? Is there a fax for me? E-mail. Электронная почта. E-mail. Где здесь есть компьютер? Where is the computer? Мне нужно послать e-mail. I need to send an e-mail. Могу я воспользоваться интернетом? Do you have an internet connection I can use? У вас есть сайт в интернете? Do you have a website? Возможно, вы захотите отправить письмо или открытку. И тогда вам нужно будет знать, где находится почта. Where is the post office? Мне нужны почтовые марки. I'd like some stamps, please. Для письма. For a letter. Для открытки. For a postcard. Сколько стоит это отправить? How much is the postage? В Россию. To Russia. Авиапочта. Airmail. Доставка на следующий день. Overnight delivery.